Глава 10. На трассе продолжались заезды, а моей гонке с «Мустангом» почтенная публика уже и думать забыла, перенеся внимание на более интересные и профессиональные заезды. И даже народу у «Чарджера» стало вроде как меньше. Ну и хорошо. Все-таки при моей профессии так отчаянно привлекать внимание не самое лучшее решение. Кто знает, кем в другой настоящей жизни дна окажется белозубый татуированный латинос или тот верзила-афроамериканец. Добропорядочными гражданами эти ребята не выглядят, а значит, скорее всего, стоят по ту сторону закона. А у меня работа такая, при которой не очень приветствуется, чтобы тебя узнавали в лицо уличные бандиты, мелкие и не очень. Хотя тот самый латинос, кстати, удивил, когда мы с Рэйчел уже уселись в машину, он материализовался рядом и сунул мне пачку двадцаток. «Держи, друг, твоя доля с букмекера, заработал!» «Надо же, а я и забыл об этом». Пролистав пачку, я прикинул, что там около $300. Ну, неплохо. Было бы странно, если бы на никому неизвестных новичков ставили большие суммы. Хотя латино смог и переполовинить купюры. Ну да ладно. Все равно легкие деньги, из воздуха, можно сказать. «Спасибо». Я кивнул ему, завел двигатель и, тронув машину с места, принялся выбираться из толпы. «И куда ты меня везешь?» — поинтересовалась Рэйчел, когда мы выехали из доков. «А куда бы ты хотела?» Бросил я взгляд на девушку. «А что бы ты хотел мне показать?» Лукаво улыбнулась она. Я задумался. Что можно показать впервые оказавшейся в городе девушке, которая к тому же приехала из достаточно глухих мест? Кажется, знаю. Бросив взгляд на часы, я решительно развернул машину и вскоре уже тормозил у ближайшей станции монорельса. «Пойдем». Я потянул девушку за собой. В это время пассажиропоток на верхние ярусы значительно спадал. Коп у рамки магодетектора посмотрел на нас не очень приветливо и, кажется, готов был уделить излишнее внимание. Если бы не метка в моей ауре, позволяющая подниматься наверх в любое время и проходить контроль вне очереди, готов спорить, он вовсе завернул бы нас. А так посмотрел на дисплей детектора, удивленно вскинул брови и пропустил на перрон. В человеческом метро, пользование которым по возможности старались избегать даже жители дна, поезда вечером можно было ждать до посинения. В смысле, посинения собственного хладного трупа, оттащенного куда-нибудь за колонну нарком, отчаявшимся найти деньги на дозу законными методами. Наверх же поезда ходили четко по расписанию, даже если вагоны были пусты. Высшие педанты практически во всем. Четко ко времени, указанному на табло, из тоннеля на перрон бесшумно выкатился состав. Двери распахнулись, и мы с девушкой вошли в вагон. Рэйчел выглядела заинтригованной, но пока обходилась без вопросов. Меня это устраивало. Кроме нас с этой станции ехали всего пара человек и один усталый гном. Гном сразу ушел в начало вагона, нацепил на голову очки маговизора и откинулся на спинку кресла. Люди, наоборот, отошли в хвост, сели рядом и принялись что-то тихо обсуждать. Ну и прекрасно. Мы с Рэйчел уселись в центре, двери закрылись, и поезд бесшумно нырнул в тоннель, моментально набирая скорость. Кажется, девушка решила мне полностью довериться. Что ж, хорошо. Надеюсь, ей понравится то, что она увидит. Я дождался момента, когда поезд замедлил ход перед тем, как вынырнуть из колбы тоннеля, и скомандовал: «Закрой глаза». Девушка послушалась. Взяв Рэйчел за плечи, я заставил ее встать и легонько подтолкнул к окну, после чего проговорил: «Открывай». Восхищенный вдох подсказал мне, что я не ошибся. Думаю, у себя в глубинке девушка такого не видела. Состав находился в высшей точке. Здесь он замедлялся, давая всем желающим возможность как следует полюбоваться открывающимся видом и в очередной раз проникнуться могуществом высших. Ночью вид на пролив был еще прекраснее, чем днем. Мосты, ведущие к острову высших, перевитые иллюминацией, возносящиеся к небесам сияющие ярусы и громадина корабля, подсвеченная навигационными огнями, призрачные магистрали, забитые мчащими куда-то гравилетами. Все это отражалось в зеркальной глади пролива, создавая и реальное ощущение второго подводного города. Картина захватывала дух, будила воображение и затрагивала какие-то глубокие, потаенные струны души. Даже я, видевший это, если не сотни, то десятки раз точно, проникся. Что уж говорить о Рэйчел. Поезд на секунду практически замер, чтобы снова ускориться и нырнуть в тоннель. «Это невероятно!» — выдохнула Рэйчел, повернувшись. Глаза девушки блестели, а на лице застыло восхищенное изумленное выражение. Я улыбнулся. Отлично. Задумка удалась. Ну-ну, то ли еще будет. Состав остановился на платформе, двери с шипением разъехались в стороны, и я вышел из вагона, увлекая за собой Рэйчел. Сейчас, поздним вечером, пассажиропоток со дна иссяк, и большая часть пропускных пунктов была закрыта, а на тех, что функционировали, работали спустя рукава. Меня, только считав особую метку, подсаженную в свое время в знак благодарности за помощь, оказанную в уничтожении секты спятивших высших, пропустили дальше. Рэйчел сканировали на несколько секунд дольше, но тоже особого интереса не проявили. Я взял девушку за руку и под безжизненным взглядом орка из безопасности каменным изваянием замершего у стены повел к выходу в город. Верхние ярусы бурлили даже сейчас, и Рэйчел на миг замерла на пороге. Глядя на нее, я понял, что ее небрежная в Далласе, Хьюстоне и Сан-Антонио, как здесь, не более чем желание не показаться провинциалкой. Не была она в больших городах, облюбованных высшими для проживания. Иначе совсем не так смотрела бы. Решив, что выбор монорельса в качестве средства дальнейшего передвижения будет полнейшим свинством по отношению к девушке, я увлек ее к стоянке гравитакси. Мы забрались на заднее сиденье, я назвал адрес, и машина мягко взмыла в воздух, по спирали набрала высоту и влилась в поток, движущийся по очерченной призрачным сиянием магистрали. Рэйчел вертела головой по сторонам, не уставая удивляться и восхищаться. На самом деле было чем. Небоскребы корпораций сверкали голографической рекламой, на фасадах зданий разыгрывались целые сцены, и не поверить в их реальность было сложно. Огромный красный дракон промчался прямо перед нашей машиной, чтобы нырнуть в стену здания напротив, и девушка восхищенно ойкнула. Я откинулся на спинку и наслаждался моментом, сам по-новому глядя на происходящее вокруг. Как ни крути, а в красоте высший толк знали. Мы промчались над воздушными эстакадами и невесомыми мостками над пропастью в десятки ярусов, миновали здание штаб-квартиры дома Звонкой реки, превращенное в настоящие висячие сады, между которыми срывался вниз иллюзорный, но невероятно реалистичный водопад. После чего наш транспорт замедлился, заложил вираж и мягко приземлился на посадочную площадку. Я расплатился, открыл дверь и помог выйти девушке. «И куда мы теперь?» Рэйчел с любопытством и неким стеснением поглядывала по сторонам. Я лишь загадочно улыбнулся и повлек ее за собой. Войдя в холл здания Дружбы цивилизаций, я направился прямиком к стационарному телепорту, установленному в глубине холла. Купил билеты и повернулся к девушке. «Пойдем!» «Туда?» — Рэйчел показала на телепорт. Гном, продающий билеты, понимающе усмехнулся. Я кивнул. «Туда!» «Что там?» Было видно, что ей не очень хочется входить в портал. «Ну, понимаю, меня самого от подобного потряхивает, но тут уж ничего не поделаешь». «Тебе понравится», — пообещал я. Девушка поджала губки, набрала полную грудь воздуха, будто собираясь прыгать в воду, и шагнула вперед. «Не бойся, я с тобой», — успокаивающе проговорил я, взял ее за руку и сделал шаг в портал. Те, кто создавали этот телепорт, старались сделать переход максимально комфортным, устранив любые неприятные ощущения от переноса, обычно присущие ручным порталам. У них это получилось. Мы просто шагнули в зеркальную гладь и оказались на другой стороне. Ни мороза по коже, ни головокружения, ни тошноты. Все бы порталы так работали. Я остановился посреди круглой площадки и взглянул на девушку. Она стояла у портала, удивленно озираясь по сторонам, и в глазах ее легко читалось восхищение и некая оторопь, что, впрочем, неудивительно. Башня Дружбы цивилизации строилась, как нетрудно догадаться, как символ некой дружбы народов, землян и высших. Мне иногда казалось, что высшие и сами уверены в том, что узурпация ими власти на Земле – великое благо для ее обитателей, и искренне не понимают, что именно не нравится части землян. Возможно, через несколько поколений это так и будет восприниматься. Сейчас же, пока еще живы те, кто хорошо помнит последствия этой узурпации, те, кто потерял близких в процессе усмирения череды антимагических бунтов, это строение воспринималось как изощренная издевка. Но, как бы то ни было, стоило признать, что выглядело сооружение невероятно. Башня была самым высоким зданием города, выше нее разве что громадина корабля на острове Высших. Вид, который открывался с обзорной площадки на самой вершине, захватывал дух. Рэйчел прошла вперед и остановилась у круглой прозрачной стены, идущей по периметру. Девушка прижалась к стеклу и замерла, глядя на ночной город. Я не стал мешать ей наслаждаться зрелищем. Так она простояла несколько минут, зачарованно вглядываясь в открывающуюся панораму. Когда она наконец повернулась ко мне, в ее расширившихся глазах читался почти что детский восторг. «Ланс, это невероятно!» Я улыбнулся и кивнул. На меня в свое время это произвело такое же впечатление. Внезапно я почувствовал прилив бесшабашной удали и, подмигнув девушке, спросил: «Хочешь еще выше?» Она лишь кивнула. Я подошел к двери в колонне посреди площадки и достал из кармана магическую отмычку. Технический выход был закрыт, но когда меня останавливали запертые двери, прижав отмычку к замку, я дождался щелчка и толкнул дверь. «Прошу». Девушка с опаской последовала за мной по узкой металлической лестнице, по спирали, поднимающейся вверх. Недолгий подъем, и вот мы у новой двери, конечно же, тоже запертой. Я снова использовал отмычку, распахнул дверь и шагнул вперед. «Осторожнее!» — предупредил я Рэйчел, выходя на площадку, обнесенную перилами. Техническая площадка была совсем маленькой, не больше 7 ярдов в диаметре. Но именно отсюда открывался по-настоящему шикарный вид на город, и особый привкус свободы ему дарило отсутствие прозрачной стены, защищающей зевак в обзорной комнате. Я подошел к перилам, оперся на них, глянул вниз и снова испытал пугающее и вместе с тем приятное ощущение головокружения. Отсюда все происходящее внизу казалось далеким и нереальным. Люди и высшие выглядели как насекомые, а гравелеты смотрелись диковинными стрекозами, скользящими на фоне огней города. Я почувствовал прикосновение. Рэйчел тоже подошла к перилам. С минуту девушка смотрела вниз, а потом зябко повела плечами. «Красиво и страшно». Я обнял ее за талию и привлек к себе. Девушка доверчиво прижалась ко мне, не отводя взгляда от панорамы ночного города. Несколько минут мы молча наслаждались открывающимся видом. «Я иногда думаю, каким бы сейчас был наш мир, если бы не пришли высшие», — задумчиво проговорила девушка. «Ну, тебе это легче представить», — пожал плечами я. «Сама говорила, что у вас там их не очень-то часто и встретить можно». «Да, но их присутствие все равно ощущается. Их технологии будто из сказки. Проекты по изменению планеты, придание ей первозданного вида». Я вспомнил старые фильмы, новости из подшивок старых газет, распечатки новостных сайтов, которые многие хранили как реликвию, как напоминание о мире, в котором именно люди были венцом творения, и пожал плечами. Знаешь, сложно сказать. С одной стороны, высшие захватили власть, самостоятельно решив, что знают, как лучше для нас и нашей планеты. С другой, сам-то я плохо помню, как оно было, но если верить старым газетам и фильмам, вредные производства по всему миру, изменение климата, загрязнение окружающей среды. Люди ведь тогда совсем не думали о том, что будет после. На тех, кто тогда думал об экологии, о том, что мы оставим потомкам, смотрели как на фриков. Даже о переработке пластика задумываться стали только в последние годы, перед самым падением. А постоянные войны в разных уголках планеты. Вместо того, чтобы сплотиться и улучшать себя и свою среду обитания, люди выдумывали тысячи поводов для вражды. Разный цвет кожи, разные религии, принадлежность к разным нациям. Возможно, именно поэтому человечество оказалось таким беззащитным перед высшими. Они пришли, и все искусственное деление на страны и государства, все эти упорно возводимые границы и брецание оружием перед носом у соседа оказались мышиной вознёй. Я вытряхнул из пачки сигарету, вопросительно посмотрел на Рэйчел, дождался ее молчаливого согласия и закурил. Глубоко затянулся, выдохнул клуб дыма, тут же подхваченный и разорванный в клочья порывом ветра, и продолжил. Человечество ведь развивалось неравномерно. Здесь испытывают беспилотные автомобили, а неподалеку умирают от голода и недостатка воды. Войны за нефть, дутая экономика. Высшие одним своим появлением показали, насколько это глупо. Если бы человечество было единым, если бы каждая страна делала свой вклад в общую мировую экономику, занимаясь тем, что у нее получается лучше всего, если бы львиная доля ресурсов не тратилась на изобретение все более эффективного оружия, показавшего в итоге свою полную несостоятельность, возможно, тогда бы все было по-другому, и высшим не пришлось бы останавливать нас, чтобы мы не уничтожили друг друга и Землю заодно. Я не часто думаю о чем-то подобном, но, знаешь, иногда мне кажется, что они нас и в самом деле спасли. Спасли от самих себя. Я никогда не смотрела на это с такой точки зрения, задумчиво проговорила девушка, а я дернул себя. Но вот зачем мне понадобилось все это выворачивать на нее? Да, сама спросила, но можно же было отделаться общими фразами. А меня понесло. Старею, что ли? У нас высших считают чужаками-захватчиками, а тех, кто ушел в города, чтобы работать на них, предателями, продолжила девушка. Я хмыкнул. Ну еще бы, Техас. Было бы удивительно, если бы потомки свободолюбивых пионеров Старого Запада считали иначе. Но разве есть что-то плохое в том, чтобы жить лучше? Они ведь действительно многое изменили. Разве можно было раньше представить города такими? Девушка махнула рукой в сторону великолепия, лежащего у нас под ногами. Я вспомнил задыхающиеся от смога мегаполисы и старых передач, людей, выходящих на улицу в масках-респираторах. Не знаю. Я затушил сигарету о перила и щелчком отправил окурок в бесконечный полет и обругал себя последними словами. Ночь, звезды, город под ногами, красивая девушка рядом, а я какую-то чушь несу. Господи! Это все слишком сложно. Знаешь, что-то мне перехотелось говорить на эту тему. Я посмотрел на Рэйчел. Сейчас, когда она была так близко, мне не очень хотелось философствовать и представлять, как далеко смогло бы зайти человечество в своей суицидальной тяге к самоуничтожению. «А чего тебе хочется?» Рэйчел улыбнулась. Вместо ответа я притянул ее еще ближе к себе и поцеловал. Она ответила, и я понял, что сейчас мне действительно плевать на все. Высших, людей, дно, верхние ярусы, безопасность и сопротивление. Время остановилось, и во всей вселенной не осталось ничего, способного испортить момент. Кроме гнома, продающего билеты на обзорную площадку. «Эй, вы двое! Как вы здесь оказались? Это служебный выход! Здесь запрещено находиться!» Я с трудом оторвался от губ девушки и посмотрел на гнома, стоящего у двери. «Извините, дверь была не заперта, и нам захотелось...» «Ага, конечно, не заперта! Убирайтесь отсюда, пока я полицию не вызвал!» Мы с Рэйчел переглянулись и почему-то рассмеялись. Обняв девушку за талию, я повлек ее к выходу. Уже на лестнице я бросил взгляд назад и чуть не споткнулся от удивления. Гном улыбнулся мне, подмигнул и показал большой палец. «Все-таки не все высшие уроды». Меня разбудило бьющее в лицо солнце. Недовольно зажмурившись, я попытался понять, почему не задернуты шторы, вспомнил события вчерашнего вечера и открыл глаза. Шторы, вопреки обыкновению, были открыты, потому что вчера ночью на подоконнике сидела одетая в мою футболку Рэйчел, пила пиво и задумчиво смотрела в окно. Я улыбнулся, словно кот, наевшийся сметаны. С хрустом потянулся и одним движением вскочил на ноги. Аккуратно сложенная футболка лежала на краю кровати, на ней записка. «Мне очень понравился вчерашний вечер. Спасибо, еще увидимся. Рэйчел». Я хмыкнул. «Идеальная девушка». Приняв душ, я быстро выпил кофе, вопреки обыкновению не став задерживаться на кухне, оделся и вышел из квартиры, чувствуя себя полным сил и желания переделать за сегодня все скопившиеся дела. Даже предстоящий разговор с Севарой не мог испортить мне настроение. Спускаясь по лестнице, я поймал себя на том, что насвистываю незатейливую мелодию. Так, нужно бы собраться, дел куча. Нужно встретиться с Полоком и постараться вернуть револьвер, решить, как именно связаться с Севарой, что ей рассказать, а о чем умолчать. Но в первую очередь встретиться с Грумли. Гном всерьез залег на дно, не отвечая на звонки, а у меня к нему накопилась масса вопросов. Пожалуй, этим я и займусь в первую очередь. Я уселся в машину, вывел ее из двора и влился в поток транспорта. Сегодня меня не раздражали даже горе-водители, а обычно сумрачное дно казалось солнечным и приветливым. Надо же! Припарковавшись перед лавкой Грумли, я выбрался из машины и дернул входную дверь. Заперто. Странно. Бросил взгляд на часы. 10:30. Обычно в такое время гном уже вовсю работает. Чего это он закрылся? На стук в дверь никто не откликнулся, и я решил попробовать зайти с черного хода. Неужели он настолько погрузился в свои изыскания, что его даже клиенты не интересуют? На жадноватого гнома это не похоже. Обойдя здание, я оттолкнул дверь черного хода и удивленно вскинул брови. Не заперто. Постучал, не дождался ответа и зашел внутрь. В лавке было темно и тихо. Я нахмурился. Похоже, и правда, гном сегодня не работает. Может, он засел в мастерской? Пройдя через торговый зал, я зашел за стойку и взялся за ручку двери, ведущей в лабораторию. Та легко опустилась вниз, и дверь с легким скрипом открылась. Никого. И жалюзи закрыты. Темень такая, что ничего не различить. Куда это гном ускакал, бросив все нараспашку? Я нащупал в кармане фонарь, достал его и включил. Узкая кушетка у стены, рабочий стол с колбами, пробирками и ретортами, письменный стол, заваленный бумагами. Стоп, а это что? Луч фонаря пробежал по столу и осветил гнома, лежащего грудью на столе. Под головой, уткнувшейся в толстую тетрадь, расплывалось большое темное пятно. Дерьмо! Стараясь ничего не задеть, я подошел к столу, перегнулся через него и чисто для проформы приложил палец к шее гнома, заранее зная, что ничего не почувствую. Грумли был мертв. Причем умер он явно не сегодня, а смерть наступила точно не по естественным причинам. Дьявол! Кажется, меня снова угораздило куда-то вляпаться. А ведь день так хорошо начинался.